И почти все покойники были мужчины. Документов там никаких не спрашивали, оформляли требу просто, а батюшка отпевал себе и отпевал. Но вот однажды он обратился к женщине, которая заказала заочное отпевание, с вопросом: «А давно он у вас умер?» «Как умер?» — удивилась-то. «Он живой?» «Как живой?» — опешил батюшка. «Так живой, живехонькой. Ничего ему под лицу не делается». И тут выяснилось, что в тех местах существовало суеверие. Если заочно отпеть неверного мужа, он вернется к семье. Словом, батюшка мой, сам того не ведая, за несколько недель отпел всех распутных мужиков целой округи. Разумеется, в дальнейшем он неукоснительно требовал, чтобы предъявлялись документы о смерти. Надо сказать, что отец Б. до сих пор с удовольствием вспоминает годы, прожитые им на Кубани. Теплый климат, благорастворение воздухов, изобилие плодов земных. Заходит, например, вспоминает батюшка, ко мне сосед, местный врач, зовет к себе. Садимся с ним в саду, в беседке. Выносит он домашнее вино. Сидим на воздухе, неторопливо попиваем, беседуем. А я смотрю на него и про себя думаю: а я ведь тебя уже раза три отпел. Рвань на дырище или нога приставленная. Эпиграфы сей читал трудно и козелковато, а пел неблагочинно лешевой дудкой. Лесков, заметки неизвестного. «Помяни, Господи, раба твоего Имрека». Лесков, Соборяне. Теперь пора перейти к тому, что я называю лесковщиной в чистом виде. Возникает это явление по двум наиглавнейшим причинам. Первое – оговорки. Типичнейший пример тому – «рвань на дырище». Кому-то пришлось читать в храме 101-й псалом. Там есть такая фраза: «Бых яко нощный вран на нырище». По русскому переводу, как филин на развалинах. Так вот, чтец вместо не вполне понятных «вран на нырище» произнес нечто более доступное его разумению – «рвань на дырище». Вторая причина возникновения забавных и немыслимых словосочетаний та, что закон Божий за годы советской власти никогда и нигде не преподавался, кроме как в немногочисленных духовных школах. И прихожане наши все, что произносится или поется в церкви, вынуждены воспринимать со слуха. Отсюда и возникают вместо иеромонаха – аэромонах, вместо Мелхиседека – мелкосидел. Вместо митрофорного протоиерея – микрофонный. Вместо преосвященного митрополита – облегченный мелкополит. Сравнительно недавно в одном из московских храмов была забавная оговорка. В Евангелии от Иоанна есть греческое слово «епендит», в русском переводе «одежда». Вся фраза, содержащая это слово по-славянски, звучит так: «Симон же Петр, слышав, яко Господь есть, епендитом припоясася бебонак и ввержися в море». Так вот, некий батюшка прочел это место так: «Аппендицитом припоясася». В некоторых случаях после прокимна «помяну имя Твое» во всяком роде и роде произносится стих: «Слыши, дщи и виждь, и преклони ухо твое». Мне рассказывали, что один из диаконов на этом стихе сбился. Он возгласил: «Слыши, дщи, преклони». После этого диакон сделал паузу и закончил так: «И виждь ухо твое». В городских храмах и в соборах обыкновенно существует два хора. Один левый, который располагается на северном клиросе и поет по будням, он состоит по большей части из людей вполне церковных. Другой правый, его место на южном клиросе. Этот поет только по праздникам и воскресным дням, и состоит он обыкновенно